Глава 14. Космический корабль «Золотое сердце» беззвучно бороздил пучины вечной космической ночи на обычной фотонной тяге. Четырем членам его экипажа было не по себе. Тревожила мысль, что очутились они здесь не по собственной воле и не по воле случая, а благодаря каким-то диким вывертам физики, будто связи между людьми подчинялись тем же законам, что и связи атомарные или молекулярные. Наступила искусственная корабельная ночь. Члены экипажа с облегчением разошлись по каютам. Триллиан не спалось. Сидя на диване, она смотрела на свою последнюю и единственную связь с Землей, маленькую клетку с двумя белыми мышами, которую, покидая родной дом, захватила с собой. Триллиан, конечно, не рассчитывала когда-либо вернуться, и все же ее удивляло собственное спокойствие, даже безразличие, с каким она встретила сообщение о гибели планеты. Все это казалось каким-то далеким и нереальным. Триллиан с отсутствующим видом долго наблюдала за мечущимися в клетке мышами, затем стряхнула оцепенение и вышла на мостик, наблюдать за игрой перемигивающихся огней и цифр на пульте управления. Ей очень хотелось знать, о чем это интересно, она старается не думать. Заффоду Библброксу тоже не спалось, и тоже хотелось знать, о чем это он не позволяет себе думать. Всю жизнь он страдал от странного гнетущего чувства, что в этом мире ему не место. Обычно Заффоду благополучно удавалось подавить в себе это ощущение и жить себе припеваючи, но неожиданное появление Форда-префекта и Артура Дента разворошило ноющие опасения. Не место ему тут. Не спалось и Форду. Наконец-то он снова в пути. 15 лет заточения остались позади, а ведь надежда уже почти покинула его. В компании Заффода не соскучишься. Поразительно, Библброкс стал президентом галактики. Впрочем, поразительным был и способ его отставки с этого поста. Есть ли здесь некий скрытый смысл? Заффода можно не спрашивать. Он никогда не мог объяснить свои поступки. Этакий гений непостижимости. Единственный, кто спал, так это Артур. Он страшно вымотался. В дверь каюты Заффода постучали. «Заффод? Ну?» В овале обрисовалась фигура Триллиан. «По-моему, мы нашли то, что ты искал. Ну?» Форд, так и не сомкнув глаз, встал с постели. Набросил на себя халат и побрел в рубку управления. К своему удивлению, он увидел там две склоненные над приборами фигуры. «Золотое сердце ложится на орбиту», — говорила Триллиан. «Координаты планеты в точности соответствуют твоим предсказаниям». Заффод повернулся на шум. «Форд!» — позвал он. «Скорее иди сюда! Посмотри!» Форд приблизился и посмотрел. На экране горела череда цифр. «Узнаешь эти галактические координаты?» — спросил Заффод. «Нет». «Сейчас я тебе подскажу. Компьютер!» «Привет, ребята!» — восторженно откликнулся компьютер. «Тепленькая у нас компания, да?» «Заткнись!» — грубо буркнул Заффод. «И дай изображение на экраны!» Свет в рубке погас. Только огни приборных индикаторов отражались в четырех парах глаз и на чернильно-черных, девственно пустых экранах. «Узнаешь?» — прошептал Заффод. Форд нахмурился. «Нет». «Что ты видишь?» «Ничего. Узнаешь?» «О чем это ты?» «Мы в туманности лошадиная голова. Вокруг кромешная тьма». «Я должен был это узнать по пустым экранам?» «Внутри полевой туманности экраны слепнут», — возбужденно проговорил Заффод и громко рассмеялся. «Это здорово! Просто великолепно!» «Мы торчим в облаке пыли. И чего тут великолепного?» — поинтересовался Форд. «Что бы ты ожидал здесь найти?» — спросил Библброкс. «Ничего. Ни звезд, ни планет?» «Конечно». «Компьютер!» — заорал Заффод. — Обзор на 180 градусов и без комментариев. Вначале казалось, будто ничего не изменилось. Затем появилось изображение двух звезд, большой и маленькой, и на их фоне багровое свечение, тонущее во мраке, ночная сторона планеты. — Нашел! — дико завопил Библброкс, молотя кулаками по пульту. — Нашел! Что нашел? — не выдержал Форд. — Самую невероятную из всех когда-либо существовавших планет! — торжественно объявил Заффод. —